Дома Трофим Семенович сказал Корнею: «Хорошо, что ты не боишься всем сказать «Христос воскрес». Но у тебя это как-то косо получилось. Ты мог не опоздать на урок и поздравить учеников». «Я думал, так лучше получится», — ответил Корней. «Не надо давать противникам повод для зацепки. Они и так найдут, к чему придраться. Скажи честно, ты действительно хотел напомнить одноклассникам, что Христос воскрес? Или это очередная выдумка Арама, чтобы повеселиться?» «Да, это он придумал, и я согласился. Но что тут плохого?» — недовольно сдвинул брови Корней. «Почему ты его постоянно в чем-то подозреваешь?» «Я тебе говорил уже, что человек, непослушный Богу, не может быть надежным поводырем». Отец глубоко вздохнул. «Я опасаюсь за тебя и твою дружбу, потому что твой друг привязывает тебя к себе, а не к Господу. Вы будете преданно служить только не Господу, а друг другу. Это грех, сынок. Это путь гибели». Трофим Семенович говорил еще, что есть сильные, волевые люди, которые могут вести за собой не одного человека, а тысячи. Но эти люди похожи на блуждающие звезды. По ним нельзя правильно сориентироваться. Они ярко светят то в одном месте, то в другом, а потом и совсем исчезают. Держаться надо Иисуса. Человек не знает пути к вечной жизни, к Богу. Его знает один Иисус. Он сказал о себе: «Я есть путь, истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через меня». Незаметно разговор зашел о футболе, и Трофим Семенович вспомнил Геру, старшего брата Арама. Он выбрал себе футбол, а Бог остался в стороне. У него уже и жена есть, и дети подрастают. Все идут на собрание, а он на футбол. И не может бросить эту бесполезную игру, которой заразился с детства. Футбол – это игра, которая начинается в детстве и может продолжаться всю жизнь. Вначале человек сам играет, а потом за других болеет. По моему мнению, спорт не с неба, а от дьявола пришел. Дьявол и распоряжается успехами. Вначале одному дает, а у другого отнимает, потом наоборот. И оба грешат. Победитель впадает в гордость, а побежденный – в зависть, гнев и раздражение. Корней в глубине души соглашался с отцом. Стараясь не подавать виду, он сравнивал жизнь отца с жизнью других верующих. Корней видел, что отец не просто требовал честности от своих детей и послушания, он сам старался жить честно и свято. Слушая его, Корней поймал себя на мысли, что отец любит его, поэтому так много времени уделяет его воспитанию. Через несколько дней он уверился, что это на самом деле так. Произошло это совсем неожиданно. Учитель, встретив Трофима Семеновича, пожаловался на Корнея. Уж очень вольно ведет он себя вместе со своим другом. Дома отец с грустью сказал Корнею: «Прошло то время, когда я наказывал тебя ремнем. Больше не буду этого делать. Но смотри, я дам другим право наказывать тебя, и ты почувствуешь, как это делают чужие». И Корней вскоре почувствовал это. Попался он в руки учителю, который нередко бил учеников. Это был невыдержанный мужчина крепкого телосложения. В то время учителям особо не запрещалось наказывать учеников, и они действовали свободно. Корней же своими выходками досадил учителю, и он дал ему так, что тот сразу почувствовал, что это не отцовская рука. Отец никогда не наказывал его так безжалостно. Ненависть вонзила в сердце Корнея свое жало, и он со злостью подумал: «Подожди, я вырасту. Тогда ты попробуешь мой кулак». И Корней решил серьезно заняться борьбой, но Бог по милости своей остановил его намерение. Случилось это так. Корней вместе с Гришей Зольским пас коров. Они сначала играли в футбол, а потом начали бороться. Корней ловко скрутил Грише руку, свалил его на землю и сел на него верхом. Вдруг Гриша закричал не своим голосом. Корней в испуге вскочил. Гриша с трудом поднялся и, неуклюже держа руку, с плачем побежал домой. «Неужели сломал руку?» — в испуге подумал Корней. «Я же не хотел этого. Что теперь будет?» Оставив коров, Корней тоже побежал домой. К счастью, по дороге ему никто не встретился. Во дворе тоже никого не было. Забежав под навес, он спрятался среди мешков вымолоченной кукурузы и через щель стал наблюдать за калиткой. Через несколько минут во двор влетел дядя Федя, отец Гриши с дубинкой в руках. Остановившись посреди двора, он неистово закричал. «Где он?» Трофим Семенович спускался в это время по лестнице с сеновала. «Где он? Дай его сюда!» Размахивая палкой, кричал Федор. Трофим Семенович, ничего не понимая, спокойно спросил. «Сосед, что ты хочешь? Кого ищешь?» Федор неверующий человек, да еще и алкоголик. Сдвинув на затылок картуз, он злобно посмотрел на Трофима Семеновича и прошипел сквозь зубы. «Что прикидываешься? Дай его сюда, я ему покажу, как надо бороться». Кое-как Трофим Семенович понял, что Федор ищет Корнея, который сломал руку его сыну. Корней похолодел от ужаса, увидев, что они оба стали осматривать двор. Они заглядывали в бочки, отодвигали пустые ящики, заходили в сарай. Корней не мог себе представить, что будет с ним, если его найдут. «Я же не хотел Грише ничего плохого. Почему так получилось? Да, надо бросать все эти развлечения. Прав отец, что такая жизнь к хорошему не приведет. Если в этот раз все обойдется хорошо, я навсегда брошу борьбу и драку. Хватит». Так, с сожалением, думал Корней. «Ладно, Федор, оставь, я поговорю с ним», — сказал отец где-то совсем рядом. Поняв, что Трофим Семенович не выгораживает сына, а серьезно относится к его проделкам, Федор немного успокоился и вышел со двора. Трофим Семенович проводил его за калитку, и они еще долго о чем-то разговаривали. Через щель Корней видел, как отец вернулся во двор, закрыл калитку и, опустив голову, пошел в сарай. Корней вылез из своего убежища и виновато пошел следом. Отец посмотрел на него взглядом полного сожаления и сказал: «Я тоже был таким, как ты. Советую тебе не ходить по этим следам. Это к добру не приведет». Готовый к худшему, Корней не мог поднять глаз, сознавая, что заслуживает наказание. Отец, не спеша, желая достать до глубины души, печально сказал: «Приходил человек разобраться с тобой. Твое счастье, что он тебя не нашел. Он дал бы тебе так, что добавлять не надо было бы. Прошло то время, когда тебя отец наказывал. Теперь другие будут наказывать, и ты узнаешь, как это делают чужие». Трофим Семенович вышел из сарая, ничего больше не сказав. Не надеялся Корней, что все так обернется. Он смотрел вслед удаляющемуся отцу с тяжелым чувством стыда. «На самом деле, куда я иду? Как далеко мое поведение от христианского образа жизни? Пора остановиться. Надо серьезно поговорить с Арамом». Так печально думал Корней. Как-то вечером, выйдя из молитвенного дома, Корней взволнованно сказал: «Арам, мне не нравится, как мы живем. В школе мы одни, в собрании другие. Это неправильно». «Да, нам надо исправляться. Я думал об этом», — отозвался Арам. «Принять мудрое решение легче, чем исполнить его. Чтобы исправиться, нужно от многого отказаться, а это требует большой силы и смирения. У Арама этого не было». Вернее, он не хотел оставлять свои прежние занятия. Ему нравилось наводить страх на других и слыть верховодом. Однажды Корней увидел, как Арам бьет одноклассника. Арама не смущало то, что у парня из носа текла кровь. Он продолжал бить его в лицо. Корней схватил Арама за руку. «Что ты делаешь? Оставь его, хватит!» Но Арам повернул к нему гневное лицо и, оттолкнув друга, зло прохрипел: «Уходи отсюда». У Корнея все внутри перевернулось. Как он может так? Нет, нам на самом деле надо прекращать, иначе мы вообще уйдем от Бога. Домой из школы мальчики шли вместе. «Арам, я не понимаю тебя», — сказал Корней. «Ты сегодня так безжалостно бил парня, это не по мне. Были детьми, баловались, дрались. Это еще как-то можно понять, но сейчас так вести себя...» «Заработал, вот и получил», — отрезал Арам. «Нельзя же быть таким жестоким!» — не успокаивался Корней. «Он весь в крови, а ты бьешь его по лицу. Я этого не понимаю». Не тебе об этом судить. Лучше не вмешивайся в чужие дела, — заносчиво бросил Арам. Если ты считаешь это нормой, тогда нашей дружбе пришел конец, — решительно заявил Корней. Дальше шли молча. Возле стадиона Арам, не прощаясь, свернул налево, а Корней пошел прямо. Корней негодовал на Арама и с досадой думал о том, что отец оказался правым. Их дружба не привела ни к чему хорошему. «Я действительно христианин без Христа. Нет, надо служить Господу. Хватит так жить», — вспомнил он слова отца. Однако на следующий день гневный пыл исчез, и Корней пожалел, что отвернулся от друга. «Надо еще раз поговорить с ним. Может, он все же захочет бросить свою бесшабашную жизнь». Думал Корней, впервые идя домой один. «Корней!» — вдруг услышал он за спиной. «Сейчас тренировка на стадионе. Ты идешь?» Его догнал Арам, как всегда, собранный, живой, без тени недовольства на лице. «Физрук сказал, что в воскресенье футбольный матч. Нам надо ехать». «А с кем будем играть?» — оживился Корней. «Не знаю точно. Разыгрывается кубок районной газеты». Корней не удержался и пошел на стадион, даже не подумав переодеть светлый костюм. Домой возвращался поздно. Глядя на испачканные брюки, он корил себя. «Совсем недавно обещал маме беречь одежду. Она говорила, что отцу так трудно зарабатывать деньги, а на мне словно все горит». Корнею казалось, что он слышит мамин голос. «Другие дети всегда чистые и опрятные, а ты со своим футболом никогда чистым не будешь». И вот он опять вымазался. И еще соревнования в воскресенье. Что делать? Подходя дому, Корней пытался успокоиться тем, что поедет последний раз. Отец был дома. «Папа, в воскресенье у нас соревнования», — несмело начал Корней. «В районе будем играть. Я пообещал, что поеду. Отказаться просто никак нельзя». Трофим Семенович выслушал Корнея, немного помолчал и грустно сказал: «Мы с тобой много беседовали на эту тему. Я всегда против футбола. Но ты уже большой. Смотри сам. Ты видишь, как живу я, как живет наша семья. Мы стараемся служить Господу и достигнуть вечности. Если ты выбираешь футбол, значит, будешь ему служить. Мне хочется, чтобы ты выбрал Господа и служил только ему». Пришло время, когда Корней должен был решать, каким путем идти по жизни. Он оказался на перекрестке. И надо было выбирать или Арама, футбол и славу, или Господа, церковь и уничижение. Одна дорога вела к вечной гибели, другая — к вечной жизни. В тот вечер Корней не находил себе места. Вспомнилась ему детская дружба с Васей, когда он сам был направляющим и вел за собой брата. Ничего хорошего из этого не получилось. Потом он полюбил разумного друга и так увлекся им, что все дальше и дальше стал уходить от Бога. Дальше так продолжаться не может. Корнею очень хотелось выбрать Господа и церковь и никогда не сойти с узкого пути. Тревожно прошла ночь. Утром, поймав на себе вопросительный взгляд отца, Корней сказал: «Я не поеду на соревнования. Больше не буду играть в футбол». Глаза отца засияли радостью. Не знал Корней, что эту ночь отец с матерью провели на коленях, умоляя Бога помочь их сыну выбрать правильную дорогу жизни. А в понедельник утром Корней встретил Арама на школьном дворе. «Здравствуй!» — протянул Арам руку. «Подвел ты меня вчера капитально. Борьба была жесточайшая, но мы все же смогли всех общелкать. Приз достался нашей команде. Ради этого стоило и попотеть. А ты почему не поехал?» «Я решил бросить футбол», — немного волнуясь, сказал Корней. «Арам, я не хочу идти прежним легкомысленным путем. Бросай и ты его. Вместе пойдем к Богу». Арам молчал, и Корней не мог понять, нравится это другу или нет. «Может, ты и прав», — задумчиво сказал Арам. «Но бросить спорт я не могу. Я, кажется, сросся с ним навсегда. Да и у тебя тоже ничего не получится. Ты ведь не один раз уже хотел жить по-другому». «Если покаемся, то Господь поможет нам идти новым путем», — оживился Корней. «Я не хочу никаких призов на земле. Помнишь слова новой песни, которую мы недавно учили? Радости мира, как пустоцвет, только для глаз и ушей. Я хочу служить Богу, а не спорту. и получить в награду нетленный венец, мой приз в небе. Корнею очень хотелось идти христианским путем вместе с другом, но сердце Арама не откликнулось, не повернулось к Богу. Наоборот, Арам стал откровенно презирать Корнея. При всяком удобном случае он высмеивал его, давал едкие клички. Много перенес Корней от Арама, но решение своего не изменил. Не смог Арам найти себе друга, и обращение Корнея к Богу понимал как измену. По сути, отвернуться от мира и повернуться к Богу – это и значит изменить. Но изменить дьяволу и оказать верность своему Создателю. А друзьям лучше было бы не расставаться, надо было бы вместе отвернуться от греха и идти в одном направлении – в небо, к Богу. Жизнь подтвердила правильность выбора Корнея. Он стал ревностным тружеником на Неве Господней и по сей день пользуется благословениями Небесного Отца, которые невозможно сравнить ни с какой материальной наградой или славой. А в небе Корнея ждет нетленный венец, приготовленный Богом для всех любящих его. Арам же достоин сожаления. Он все еще не испытал истинного счастья, хотя и посещает церковь. Увлеченный земным, Арам заботится о тленной славе, и его вера еле теплится, свидетельствуя об опасности избранного пути. Только под рукой Всевышнего мир течет рекой, дух ликует мой. Только под рукой Всевышнего.